Хотелось, конечно, чем-нибудь порадовать и себя. Особенно приглянулись высокие замшевые ботинки с бахромой. Но тут уж Нил нашел в себе силы сказать «нет» и ограничился немецким комплектом струн для акустической гитары. В общем, наследство товарища Манюнина сократилось на сертификатный сороковник. Опять же, сам виноват, козел. Подарки родным он сложил под мохнатую синтетическую елочку. Натуральную елку в их доме не покупали уже года 4, когда мать вдруг обнаружила, что ее Нилушка уже не маленький мальчик, верящий в Деда Мороза и добрые чудеса, а крупногабаритный подросток, имеющий второй взрослый разряд по плаванию и носящий обувь 44-го размера. И подростку этому всякие там елочки да фени. Держать такую позу было проще и престижней, чем признаваться самому себе, что елка неприятна ему именно в этом доме, где создаваемый ею праздничный уют лишь оттенял разлитое здесь ощущение душевного холода, одиночества и неприкаянности. Новый год всегда усиливал в нем эти чувства, потому что как раз в этот день он становился в доме особенно лишним. Мальчишка и бабушка засветло отводила его к знакомой пожилой бездетной паре, где его утыкали носом в телевизор и закармливали всякими вкусными вещами. Так что просыпался он с расстроенным желудком и несвежей головой. А 1 января бабушка забирала его, и под елкой он находил что-нибудь дорогое и неизменно практичное. Теперь он называл такие новогодние подарки «отдарками» и сам норовил отдариться по возможности непустячно. Потом, когда он подрос, бабушка стала брать его с собой в большой зал филармонии на традиционные концерты, неизменное участие в которых принимала заслуженная, а потом и народная артистка РСФСР Ольга Баринцева. После концертов артисты и своя публика отправлялись на грандиозный банкет в дом актера. Поначалу приподнята оживленная атмосфера праздника захватывала его. Он подпевал взрослым песням, смеялся взрослым шуткам, вместе со взрослыми поднимал бокал с шампанским. Когда часы били полночь, но потом быстро уставал, куксился, и бабушка начинала одергивать его, тихо шипеть и грозить, что больше никогда не возьмет его сюда. Да и не очень-то и хотелось. Начиная с 8 класса, Нил встречал Новый год только в компании сверстников, а поскольку они обычно отмечали этот праздник в кругу семьи, компания чаще всего получалась случайная. Но в этом году Ринго с Катей укатили куда-то в другой город, и праздновали они вдвоем. Повариха из Линды была никакая. Пировали они при свечах развесными салатами и кулебяками, закупленными в кулинарии на Малой Садовой. Но это ровным счетом ничего не меняло. Под бой курантов Нил рискнул даже выпить шампанского, точнее, не шампанского, а красного игристого донского, и нашел его совершенно восхитительным и нисколько не опасным для печени. Встретив Новый год, они тут же, как малые дети, полезли под елку и чувствительно соприкоснулись головами. Линда пришла от подарка Нила в восторг и пылко расцеловала его. То же, что преподнесла ему Линда, несколько его озадачило.